и устремился туда, где кипели земляные работы. «Товарищ гвардии!» — поспешая за ним, произнес Галкин. «Шибко ходите!» И, не услышав ответа Сафронова, помолчал и неожиданно добавил после паузы. «Землицей пахнет! Вот ведь как! Я ее, можно сказать, перерыл, прорву! Ежели сложить, так через всю Россию канава будет!» А вот так не чуял, потому как в работе оно не чувствуется. А вот со стороны он с наслаждением глубоко вздохнул и повторил: «Землицей пахнет». Сафронов сдержал себя, чтобы не остановиться и не обнять своего санитара. Так он говорил искренне, от сердца, что его слова тронули и вызвали симпатию. Для него это не просто запах. Земля для него кормилица, он с детства с нею, она для него как живая. А вслух сказал: «Сейчас проводишь людей к капитану Колодкину, скажешь от меня за обмундированием». «Слушаюсь», — тотчас откликнулся Галкин, и после паузы: «А к нам-то зайдете, товарищ гвардии капитан, все по вас шибко соскучились». «Когда освобожусь», — ответил Сафронов, изо всех сил стараясь не подать вида, что его тронули слова санитара. А свободного времени не было и в самом деле. Весь день Сафронов носился что-то дополучать, дописывать. К нему обращались за помощью и советом. Нагрузка была не меньше, чем при боевой операции. Но на этот раз он сам диктовал ритм своей работы. Сам был хозяином положения. Если где-то что-то не получалось, он отдавал приказания, и слабое место подпирали руки и плечи его подчиненных. «Товарищ капитан, рана открылась. Товарищ капитан, боли усилились». Он видел, что люди жалуются не напрасно, и лично повел их в перевязочную медсанбата. У палатки столкнулся с ведущим хирургом. Тот сразу понял, в чем дело, буркнул через плечо: «Вашему приятелю, это как раз ему по силам». Штукин слышал иронические слова ведущего, но поднес палец к губам, предупреждая вопрос Сафронова. После того, как помощь раненым была оказана, они вместе вышли из перевязочной. Штукин по привычке снял очки, протер их полою халата и произнес невозмутимым тоном: «Все логично. Мой враг эфир побеждает. Ведущему теперь это известно, и реакция его вполне адекватная. А я бы на твоем месте все-таки поговорил с замполитом», — посоветовал Сафронов. «Он прав», — повторил Штукин и обратился с вопросом: «Ну а ты-то доволен? Чувствуешь удовлетворение?» «Представь себе, да. 200 человек. Вон они, можешь увидеть». «Не обольщайся», — Штукин замялся. «Да что вы все, замполит что-то не договаривает, и ты еще. Да тут, понимаешь, без тебя, ну, одним словом, ведущий всего этого не одобряет и вообще говорит, что команды выздоравливающих не для танковых соединений». «Ничего», — бодро произнес Сафронов. «Легко убедиться в полезности начатого дела. Видишь ли, сейчас действительно темпы такие», — начал было Штукин, но Сафронов похлопал его по плечу и поспешил к себе. Несделанной работы еще оставалось много. К вечеру все было готово. Палатка обихожена, медикаменты расставлены, землянки вырыты, нары сделаны и застланы свежей травой. Даже линейка для построения посыпана песком и утрамбована ногами солдат. Наблюдая мимоходом за работой своих подчиненных, еще не совсем здоровых людей, Сафронов ловил себя на мысли о том, что он восхищается усердием их. Вот взялись, Вот трудятся ребятки, просто молодцы, не ожидал.